Глава 7. Хови взял сочинить машину сразу после 8, чтобы закончить с ней раньше, чем солнце начнет как следует припекать. Это уже 5-е лето после их переезда в Иллинойс, и он твердо решил, что оно будет последним. Он думал переждать там, где он родился и вырос, а потом все изменится. Нет, все осталось прежним. Но их жизнь изменилась до неузнаваемости, причем перемены оказались к худшему. Однако всякий раз, когда у него портилось настроение, в марте он потерял работу, и оно портилось часто, он глядел на Джо Бет с Эмми на руках, и на душе снова становилось веселее. Прошло 5 лет с тех пор, как он влюбился в Джо Бет в Палома Гроуве, а их отцы начали между собой войну, чтобы не дать им соединиться. 5 лет они прожили под чужими именами, в глуши, где никому не было дела ни до их жизни, ни до своей собственной, где тротуары грязные, машины немытые, улыбки редкие. Не такой жизни он хотел для своей жены и своей дочери, но Дамур сформулировал однозначно: если они решат не прятаться и будут жить открыто, как мистер и миссис Кац, через несколько месяцев их найдут и убьют. Они знают слишком много, чтобы им позволили жить. Поэтому они укрылись в Иллинойсе и решались произносить собственные имена Хови и Джо Бет только при закрытых дверях и занавешенных окнах. До сих пор это сохраняло им жизнь, но и минусы тоже были. Трудно жить в тени, не смея заглядывать вперед, не смея ни на что надеяться. За последнюю пару месяцев Хови несколько раз звонил Дамуру. «Много ли еще нужно времени?» – спрашивал он, – «чтобы про нас, черт побери, забыли, и мы смогли бы жить нормальной жизнью». Дамур был плохим дипломатом, и Хови прекрасно понимал, что тот лжет, когда пытается их утешать и спасти от отчаяния. Однако терпение Хови истощилось. «Это последнее лето в богом забытой дыре», — говорил он себе, потея под капотом. Последний раз он потакает Дамуру, у которого, похоже, паранойя. Возможно, 5 лет назад они с Джо Бет и впрямь сыграли какую-то роль в драме, причем сами увидели происходящее лишь мельком, но это было давно. Таинственные силы, как говорил Дамур, способны зарезать их в собственной спальне, но силы эти наверняка заняты более серьезными делами, чем наказывать Хови и Джо Бет за то, что когда-то они случайно оказались в субстанции. В доме зазвонил телефон. Хови бросил работу и поднял тряпку, чтобы вытереть руки. Он ободрал костяшки, и их соднило. Хови поднес руку к рту, слизывая сукровицу, когда на крыльце появилась Джо Бет. Она постояла, щурясь на солнце, а потом сказала: «Это тебя». И снова исчезла в темной глубине дома. Звонил Грилла. «Что случилось?» – спросил Хови. «Да ничего», – отозвался Грилла. «Просто хотел узнать, как вы». «Не высыпаемся из-за Эми, а так все нормально». «Работу не нашел?» «Работу не нашел. Ищу, но паршиво». «Нам нужно уезжать отсюда, Натан, выбраться и жить нормальной жизнью». «Но сейчас не лучшее время. В другом месте я найду работу». «Я не о работе». «А о чем?» Грилла не ответил. «Натан, не хочу тебя пугать, но, может, оно и ерунда. Да говори уже, ради бога. Томми Рэй». «Томми Рэя нет». «Да, именно так мы и думали». Хови снизил голос до шепота и сердито произнес: «Какого черта ты несешь?» «Мы пока не уверены». «Мы? Мы с Теслой. Я думал, она исчезла с концами». «Ну, какое-то время так оно и было. Сейчас она едет в Орегон». «Говори». «Она думает, что там твой отец». Хови едва не выронил трубку. «Я знаю, это звучит», — быстро заговорил Грилла, но Хови его перебил. «Дерьмово это звучит. Сам не могу поверить, Но творится что-то странное, Хови». «У нас ничего не творится», — возразил Хови. «У нас тут дыра, и мы тут сидим в этой дыре, тратим жизнь, ждем, пока кто-нибудь нам позвонит и скажет, что дальше. А ты?» Хови уже не шептал, он кричал. «Единственное, что ты можешь, это позвонить и сказать, что мой отец...» «Мой отец погиб, Грилла, погиб!» «Сказать, будто мой отец болтается по Орегону, а то Мирей...» Он услышал, как сзади Джобет задохнулась. «Проклятье!» — сказал Хови. «Знаешь что, Грилла, лучше держись от нас подальше и скажи Дамуру, чтобы он тоже больше к нам не лез. Хватит с нас этого дерьма, понял?» Он швырнул трубку на рычаг и повернулся к Джобет. Та стояла в дверном проеме с горестным выражением лица, какое он не раз замечал в последнее время. «Какого черта им еще от нас надо?» — воскликнул он, закрывая рукой глаза. Глаза горели. «Ты сказал Томми Рэй». «Да я просто... Что он говорил про Томми Рэя?» «Дерьмо. Только и всего. Грилла — полное дерьмо». Хови посмотрел на нее. «Больше ничего, радость моя», — добавил он. «Я хочу знать, что он тебе сказал», — упрямо повторила Джобет. «Она еще больше встревожится, если не услышит правду», — решил Хови. Он коротко пересказал слова Грилла. «Как это?» — спросила она, когда он закончил. «Вот так», — ответил он. «Говорю же, полная ерунда». Джобет кивнула, пожала плечами и отвернулась от него. «Скоро все изменится, радость моя», — заверил Хови, — «даю слово». Ему хотелось подняться в дом, подойти к ней, обнять ее и баюкать, пока не оттает. Прежде они всегда обнимались после ссор, но не сейчас. Она ушла в дом, а Хови остался стоять на месте, боясь, что Джобет оттолкнет его. Непонятно, откуда взялся этот страх. Может быть, в ее глазах сквозило что-то такое, отчего Хови решил не подходить. Так или иначе, страх был сильный. Или Хови стал слабый. «Вот черт!» — пробормотал он себе под нос, снова закрыв глаза рукой. Слова Грилла поплыли в темноте. «Творится что-то странное». Он, Хови, отмахнулся от этого, но Грилла был прав. Был ли в Орегоне Флетчер или не был, жив Томми Рэй или нет, но происходит что-то странное. Прежде чем вернуться к машине и снова взяться за работу, он поднялся наверх, чтобы взглянуть на Эми. Последние два дня девочке не здоровилась. В свое первое лето она подхватила простуду и сейчас лежала в кроватке, повернув на бок голову. Хови взял из коробки возле кроватки бумажный платок и вытер блестевшую на подбородке ребенка слюну осторожно, чтобы не разбудить. Но где-то в глубине сна девочка узнала отца. Во всяком случае, ему хотелось так думать. На пухлых губах промелькнула едва заметная улыбка, на щеках заиграли ямочки. С благоговением Хови смотрел на нее, опираясь на решетку кроватки. Он стал отцом неожиданно. Они не раз заводили разговор о ребенке, но неизменно решали подождать до тех пор, пока положение изменится. Но когда все решил случай, Хови ни разу не пожалел об этом. Эми стала для него даром судьбы, знаком благого творения. Вся магия мира, принадлежала ли она его отцу или Яффу, или тайным силам, о которых твердил Дамур, не стоила выеденного яйца по сравнению с тем чудом, каким была Эми. Пока Хови любовался своей спящей красавицей, он повеселел, и когда он снова вышел под палящее солнце, проблемы со осточертевшей машиной показались ему пустяком, и он с воодушевлением взялся за дело. Через несколько минут поднялся легкий ветерок и остудил его потное лицо. Хови выбрался из-под капота и набрал в грудь побольше воздуха. Ветер, прилетевший на эти серые улицы, пахнул зеленой травой и свежестью. «Скоро мы отсюда уедем», — пообещал себе Хови, — «и все будет хорошо». Джобет в кухне шинковала морковь, но когда подул ветер, взглянула на зашевелившиеся нестриженные кусты во дворе, вспомнив другой двор, и голос Томми Рэя, будто окликнувший ее сейчас из прошлого. В тот раз в их дворе в Гроуве было темно, но она запомнила все со слепительной ясностью — деревья, землю и хоровод звезд. «Джобет!» — крикнул ей тогда Томми Рэй. «Там кое-что есть». «Где?» — спросила она. «Во дворе. Пойдем, покажу». Она сперва сопротивлялась. Томми Рэй порой выходил из себя, а тогда он от чего-то дрожал, и она испугалась. «Я не сделаю тебе ничего плохого», — сказал он, — «ты же знаешь». И она действительно это знала. Он был непредсказуем, но всегда любил ее. «Мы чувствуем одно и то же», — говорил он. И это тоже была правда. Они с детства все чувствовали одинаково. «Идем», — повторил он, взяв ее за руку. И она пошла с ним туда, во двор, где под звездным небом чернели деревья, и услышала в голове шепчущий голос. Она ждала его все 17 лет своей жизни, сама не зная об этом. «Джобет», — сказал голос, — «меня зовут Яв. Я твой отец». Потом он появился из-за деревьев, и она запомнила это навсегда. Он был похож на картинку из маминой Библии, ветхозаветный пророк, бородатый и мудрый. Да, конечно же, он мудрый, на свой жуткий лад. Да, конечно, если бы она тогда смогла с ним заговорить, если бы стала у него учиться, то не сидела бы сейчас в этой дыре, боясь вздохнуть, чтобы не лишиться того малого, что ей оставили. Но ее с ним разлучили, а потом разлучили и с Томми Рэем, и она оказалась в руках врага. «Он хороший человек, этот враг, этот Хови Кац, хороший и любящий. Когда они спали вместе в первый раз, им обоим приснилась субстанция, и это означало, что он и есть любовь ее жизни. Никогда у нее не будет другого такого же, но оставались и другие чувства, оказавшиеся глубже, чем любовь, оставались силы, охранявшие душу до того, как та появилась на свет, и от них не отмахнуться. Пусть любящий, пусть хороший, но враг есть враг. Сначала Джобет не понимала этого. Она думала, что боль от пережитого в Гроуве утихнет, и тревога ее пройдет. Но ничто не прошло. Джобет стали сниться сны, где появлялся Томми Рэй, и лицо его излучало свет, как золотистая патока. А иногда посреди дня, ближе к вечеру, когда она падала с ног от усталости, ей слышался голос отца. Он звал ее, и она еле слышно задавала ему тот же вопрос, что тогда, во дворе маминого дома. «Зачем ты пришел сейчас, после стольких лет?» «Подойди ближе», — отвечал он всякий раз. «Я объясню». Но она не знала, как подойти к нему ближе, как перешагнуть через лежавшую между ними бездну времени, где жила смерть. А потом, неожиданно, появилась надежда. Иногда Джобет начинала вспоминать, и воспоминания ее были очень ясными. Она пряталась от Хоби, чтобы он не прочел по ее лицу то, о чем она думала. В другие дни, например, сегодня она видела, что Хоби больно. Ее сердце открывалось ему, как в первые дни, и воспоминания путались, мысли теряли ясность, и она часами стояла, глядя на небо, и пыталась их удержать. «Ерунда», — говорила она себе, — «все вернется. Она пока нашинкует морковку и вымоет посуду, и накормит ребенка», и порыв ветра принес к окну клочок бумаги. Он прилип к стеклу на мгновение, похожий на однокрылую птицу. Второй порыв унес его прочь. Скоро и она уйдет с той же легкостью. Легкость была частью данного ей обещания. Джобет поднимут и унесут туда, где тихий голос откроет ей до конца отцовскую тайну и где ее никогда больше не найдет любящий враг.